Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 4 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР о карабахском урегулировании. Баку в очередной раз злоупотребил конференцией, не имеющей отношения к карабахскому вопросу. Армянские эксперты опубликовали статью в Forbes. Беседа с секс-сотрудником Организации Объединенных Наций Кариной Арутюнян. Астрономы предупредили о столкновении Земли с метеоритом. Итак, подробности новостного блока. Основным, можно даже сказать, единственным препятствием на пути достижения прогресса урегулирования карабахского конфликта является агрессивная и реваншистская позиция и политика Азербайджана. Об этом заявил президент НКР Баку Саакян в интервью агентству «Новости Армения». Президент напомнил, что Азербайджано-карабахский конфликт является одним из самых сложных в мире, где переплетается целый ряд сложнейших исторических, геополитических, правовых, ценностных аспектов, и понятно, что его всеобъемлющее урегулирование – вопрос не только сложный, но и требующий времени. Баку Саакян еще раз дал оценку четырехдневной апрельской войне прошлого года. Апрельская война 2016-го являлась не просто нападением азербайджанских формирований, а широкомасштабной войной, целью которой было уничтожение карабахской государственности посредством молниеносной войны. Этот блицкриг захлебнулся, и агрессор не достиг ни одной поставленной перед собой цели, сказал Саакян. Он напомнил, что армия обороны в очередной раз показала высокий уровень боеготовности, а народ – непоколебимую волю, самоотверженность и высокий патриотизм. Баку еще раз злоупотребил дешевыми манипуляциями в связи с конференцией, проходившей в Палермо, которая не имела никакого отношения к карабахскому конфликту. Об этом в микроблоге Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. По его словам, подобное поведение Азербайджана преследует цель отвести внимание от всемирного унижения своей страны вследствие отмывания денег, которое в свою очередь является последствием коррупции и агрессивной уголовной политики. Этим в Палермо прошла Средиземноморская конференция ОБСЕ, посвященная вопросам безопасности и сотрудничества во время значительных перемещений мигрантов и беженцев. Единственный вопрос повестки внеочередного заседания Гадрутской окружной избирательной комиссии касался организации и проведения дополнительных выборов депутата Национального собрания НКР по мажоритарной избирательной системе. Заседание вел председатель комиссии Бейник Карапетян. Он отметил, что на заседании ЦИК НКР было решено назначить на 11 декабря сего года в избирательном округе номер 6 дополнительные выборы в Национальное собрание по мажоритарной системе. Были утверждены также мероприятия по организации и проведению выборов и смета расходов. Бейник Карапетян ознакомил членов комиссии с утвержденным ЦИК НКР графиком, а также распределил работу между ними, дал поручение ответственным работникам по проведению всех предусмотренных мероприятий в установленные сроки и на должном уровне. Карабахский конфликт уникален на территории постсоветского пространства, поскольку это не прокси-война между Россией и Западом. Это интересно с учетом позиции США на начальных этапах конфликта. Об этом в авторитетном издании Forbes пишут эксперт Института евразийских исследований и аналитики Мовсес Тереганисян и соучредитель Центра международного и сравнительного права Сурен Саркисян. Авторы отмечают, что прошедшие обучение в армии США офицеры азербайджанской армии были убиты во время нападения на село Талиш. Полковник Вугар Юсифов, который на утро 3 апреля возглавил подразделение особых сил, напавших на село, прошел в 2007 году подготовку в разведывательном управлении армии США. Полковник Мурат Мирзаев окончил в Вирджинии и Северной Каролине учебные курсы офицеров военно-морских сил. Эти нарушения делают еще более бесстыжими ужасные преступления, обезглавливание, убийства и пытки троих пожилых людей, которые относятся относит к действиям групп, возглавляемых этими людьми. Чтобы Азербайджан не участвовал в масштабном военном авантюризме, как это было в апреле 2016 года, Соединенным Штатам Америки необходимо пересмотреть свою позицию по оказанию помощи уже богатому агрессору, который нарушает закон США, пишут авторы статьи. Экс-сотрудник Организации Объединенных Наций Карина Арутюнян считает, что у организации достаточно большой потенциал. Потенциал огромный. Деятельность, я думаю, все общеизвестная, полезная, когда она доставлена вовремя. И когда не только со стороны ООН работают и все эти действия показывают, но также со стороны местного населения, местных властей. Когда кооперация происходит из искренних, правильных побуждений, когда взаимопонимание есть, тогда, конечно, эффективность налицо. Карина Арутюнян считает, что участие армян в деятельности ООН оставляет желать лучшего. И призвала молодежь к активному участию в международных организациях. Когда я работала в одной из миссий послевоенных в далеком Восточном Тиморе, я как первая армянка, которая туда поехала, там был только один армянин до этого из Еревана, который быстро уехал на стажировку в другую страну, мне сказали, ты единственная армянка. Из 2000 людей, которые в ООН работали там, меня показывали как представителя армянского народа, потому что не было больше армян. Мне было очень обидно, что на самом деле столько представителей всех народов, из Армении была только я. И я бы призывала, чтобы больше наших молодых людей поступали в разные международные организации, работали, показывали, потому что это не только то, что мы, как ООН, можем сделать для стран, но прежде всего, чтобы и страны другие видели нас, и что мы можем, какой у нас есть потенциал. Поэтому через вашу программу тоже, я думаю, очень-очень будет важно как-то их призывать к тому, как можно этого достичь, какими путями, через какие возможности, потому что многие не знают, поэтому просто даже не дерзают. Вот и все. Это была беседа с экс-сотрудником ООН Кариной Арутюнян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Мураз Авитян проживает в городе Бердзор. Он занимается пчеловодством. У него 50 улей. На сегодняшний день в Кашатакском районе насчитывается около 11 тысяч ульев. Большими темпами развивается эта сфера в Арцахе, тем более в Кашатакском районе, отметил мой собеседник. Աննախադեպ արագությամբ զարգանում է մեղվաբուծությունը նամանավան Բերձորում Քաշաթաղի շրջանում այս պայմաններությամբ Քաշաթաղում 11000 մեղվափետակ կա. В этом году урожай мёда у Мураза Авитяна составил 900 кг. Այս տարի համարյա 900 կիլո. С одной стороны, это очень хорошо, считает мой собеседник, но с другой есть проблемы с реализацией. Это самый больной вопрос для пчеловодов. По словам пчеловодов, в Кашатакском районе в подвалах у пчеловодов полно меда. Что касается качества меда, в прошлом году был обследован физико-химический состав меда в Арцахском научном центре, затем в Ереване. Он соответствует всем нормативам ГОСТа. В этом году Мураз Авитян начал сотрудничать с Ассоциацией пчеловодов Арцаха. Он надеется, что это даст свои положительные результаты. А самое главное, будет решен ряд вопросов, связанных с реализацией меда за пределами нашей республики. Китайские астрономы сообщили о метеорите G2-939, вхождение которого в атмосферу Земли они ожидают в ближайшее время, передает газета. По прогнозам ученых, небесное тело может упасть в Тихий или Индийский океаны, возможно, у берегов Индии. Однако после контакта с земной атмосферой траектория метеорита, возможно, изменится, и тогда он упадет уже на территорию Китая, предупредили астрономы. Китайские специалисты обвинили НАСА в отсутствии информации об опасном объекте. Американская служба предупреждает лишь об объектах, несущих угрозу непосредственно США, заявили они. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.